Я вошел в кухню и столкнулся с капитаном Ерохиным. Он вместе с Женей пришел за обедом для охранников. «Ты почему не на занятиях?» – заорал он, едва увидел меня. У меня не было сил что-то отвечать ему. Поэтому я, полностью игнорируя капитана Ерохина, обратился к Агафье Ефимовне. «Там Григорий Ефимович». Она уронила половник, которым перекладывала суп из большой кастрюли в маленькую, и кинулась в комнату брата. А я обессиленно упал на стул, на котором она сидела совсем недавно. «Встать!» – рявкнул капитан Ерохин. «У меня не было сил пошевелиться, единственное, что я мог, это дышать». Я сказал «встать». Черный недовольно завозился, но даже он не мог мне сейчас добавить сил. Я понял, что все отдал Григорию Ефимовичу, до капельки. Но если ему от этого станет лучше, то не жалко. Капитан Ерохин, не дождавшись от меня исполнения команды, кивнул жене, и тот поставил кастрюлю на плиту. Подошел и, схватив за шкирку, грубо поставил меня. В другой раз ему это не сошло бы с рук, но сейчас у меня не было сил даже огрызаться. Но, короче, я выключился, ненадолго, но этого времени хватило, чтобы черный занял мое сознание. Что было дальше, я помню обрывками, помню лютую ярость, как ты, червь, посмел схватить за шкирку Бога, потом вывернутая рука жени и его полет по кухне. Пятящийся к выходу капитан Ерохин, летящая ему вслед кастрюля с супом, и рычание такой силы, что все вокруг задребезжало, а потом откуда-то издалека раздался голос Агафьи Ефимовны, Владислав, а ее голос ярость черного и разбилась, он утих, а я очнулся, ты что творишь, в голосе Агафьи Ефимовны была сила, сила матери, абсолютная сила, надежная и справедливая, я сделал шаг ей навстречу и грохнулся без сознания, очнулся я только к вечеру. Я лежал в комнате Агафьи Ефимовны, на ее кровати. Все мышцы болели, как после усиленной тренировки, и голова гудела. Но я мог уже шевелить руками и ногами. Силы вернулись ко мне. Я почувствовал присутствие и повернул голову. На стуле возле стола сидел Боря. Он услышал, что я проснулся, и подошел ко мне. «Как ты?» Прозвучало словно сквозь вату. «Норм», — ответил я и попытался сесть. Но Боря удержал меня. «Лежи, не торопись вставать. На вот, Агафья отвар оставила для тебя». Боря взял термос и налил в стакан буроватой жидкости. Я приподнялся и взял стакан. Руки дрожали. Боря, поддерживая меня и стакан, помог выпить. Вкус отвара был горьковатый, но показался приятным и освежающим. Забрав пустой стакан, Боря помог мне лечь и поправил подушку. Потом пододвинул стул и сел рядом со мной. «Рассказывай». Я сразу понял, что его интересует. И я с радостью рассказал бы ему, но не знал, с чего начать. Слишком много всего произошло. «Все сложно», — пролепетал я. «Сложно — это сложено. Сложено из разных кусков. Начни с того, что ближе», — посоветовал Боря. И я начал. Я освободил черного. Он сейчас во мне, я кормлю его, когда ем. И тут я вспомнил, что выпил воду, и не поделился с черным, и вообще как-то не слышно его. В душе было тихо, черный на мои мысли не реагировал, как будто его и точно не было больше со мной. Возникло странное чувство пустоты, словно часть меня исчезла. Эта пустота оглушила. Я испугался, а вдруг черный переселился в капитана Ерохина. Сердце забилось от ужаса. Мне стало страшно от того, что он теперь может натворить. Как ни странно, Боря моим словам о черном не удивился. Он только спросил. «Кто о нем знает?» «Никто», — ответил я. «А Сан Саныч?» «Никто», — повторил я. «Это хорошо, только я его сейчас не чувствую. Наверное, он...» Я хотел сказать, что, наверное, черный переселился в капитана Ерохина, но Боря успокоил меня. «Не беспокойся, он сейчас спит и не слышит нас». Именно так Боря и сказал. И я понял, что он знает о черном. Я глянул на термос, понимая, что отвар был непростой. Боря кивнул. «Да, Агафья намешала свои травки, но времени у нас немного, он скоро проснется. Поэтому спрашивай, кто он?» «Велес, Скотий бог, сын Мараны». «Что, сын?» «Сказать, что я был ошарашен, это ничего не сказать. Так получается, когда Марана пришла в селение, то она пришла не с отцом, а с сыном». «Нет», — ответил Боря, — «с Чернобогом, со своим мужем. Только поняли это много позже». «А как черный?» «Велес оказался в подвале?» Боря глянул на часы. «Давай про это в другой раз, сейчас расскажи про Сан Саныча, зачем он увозил тебя». И я рассказал про теракт, и про нашу идею с флешмобом. «Когда?» – спросил Боря. «Через 2 недели. Не слабо. Лучше даты не придумаешь». Он задумался на минутку, а потом покачал головой. «Вряд ли с флешмобом прокатит, но попробуй, предложи». И снова глянув на часы, добавил: «Никому не говори про черного. Знать будем только Григорий, я и Агафья». И, вдруг резко сменив интонацию, продолжил, как ни в чем не бывало: «Наберешься сил и отработаешь сегодняшнее упражнение на плотности пустоты. Научиться работать с плотностями и пустотами очень важно для боевого мага». «Да, конечно», — автоматически согласился я с Борей, чувствуя, как внутри меня начинает ворочаться черный. Я глянул на термос, но Боря чуть заметно покачал головой: «Ты пропускаешь слишком много тренировок, это неправильно. Я понимаю, что у тебя важные дела, но постарайся все же не пропускать». Я кивнул. На самом деле Боря был прав. Я действительно много пропускал, и, если будем делать флешмоб, то мне все эти знания очень пригодятся. Мы посовещались с Игорем Петровичем и решили увеличить физическую нагрузку, пока погода позволяет. Так что после ужина будет еще одна тренировка. Я надеюсь, ты до ужина достаточно отдохнешь. Я снова кивнул, ощущая, как черный изучает Борю. Так что у тебя на отдых еще час. Потом ужины, на веранду, договорились? Договорились, ответил я. Вот и ладно. Пойду, скажу Агафе, что ты проснулся. Пусть покормит тебя, что ли, а то на ровном месте в обмороке падаешь. Питаться нужно лучше. Боря поднялся и улыбнулся мне. Я улыбнулся в ответ и прошептал: «Спасибо, отдыхай», — сказал Боря и вышел. Я чувствовал себя неплохо, сил точно прибавилось, и я попробовал встать, но в комнату вошла Агафья Ефимовна со стаканом киселя и булочкой. «На вот, подкрепись», — она протянула мне стакан. «Скоро ужин, тогда хорошо поешь». Кисель оказался земляничный, в меру кисленький, в меру густой, и первый глоток я посвятил черному. Он бог. Да, я знал теперь, как его зовут на самом деле, но имя черный было для меня привычней. Черный зачмокал, как будто действительно пил кисель, и мне стало смешно. «Что?» — спросила Агафья Ефимовна. «Да так», — ответил я и откусил булочку. Возвращая стакан, я спросил: «Как там Григорий Ефимович?» «Пришел в себя», — ответила Агафья Ефимовна, — «но пока не встает». И уже у двери добавила: «Зайди потом, как сможешь, к Грише. Ему становится легче, когда ты рядом». Когда Агафья Ефимовна ушла, я лег поудобнее и подумал, что надо сходить к Григорию Ефимовичу, и даже представил, как иду по коридору, а вокруг ползают и выглядывают из углов разные тени. Но я все равно иду, и как в награду, в проеме двери, из которой струится чистый свет, я вижу маму, папу и Соньку. Сонька радостная бежит ко мне, а я дарю ей лапоть. Мы все счастливые прыгаем и радуемся. Разбудила меня Агафья Ефимовна, сказала, что пора на ужин. Я сначала удивился, ведь еще целый час, но потом понял, что уснул. И хотя я поспал бы еще, но отдохнувшее тело требовало пищи. Я встал, поправил постель и потопал в столовую, прямо через кухню. Это было ошибкой. Парни были в столовой. Кто-то уже ел, кто-то ждал на раздаче, пока Агафья Ефимовна наложит плова. Едва я появился, как Воронка прокомментировал: «О, спаситель мира пришел. Правильное место дислокации выбрал, дружище. Поближе к кухне спасать мир сподручнее». Естественно, все заржали, а я понял, что лучше было бы дать кругля и зайти в столовую, как все. Но что сделано, то сделано. Я взял разнос и пристроился в конец очереди. «Ты же с кухни», — не унимался Острослов. «Тебе зачем есть?» Я посмотрел на старшего кадета и с улыбкой ответил ему: «У тебя ума нет, а ты тут, в школе. Тебе зачем учиться?» Снова все заржали, теперь над Воронка. А мне стало легко. Я понял, что подколки меня больше не волнуют. В конце концов, всегда можно посмеяться вместе со всеми. Я дождался своей порции плова и отправился к Арику с Ильей. «Ты куда делся после обеда?» — спросил Арик. «Как сквозь землю провалился», — добавил Илья. И тут я вспомнил про Марину с Риткой. Я ведь так ничего и не узнал про них. И сразу настроение испортилось. «Хотел узнать про девчонок», — ответил я. «Зачем они тебе?» — удивился Арик. «Что-то долго узнавал», — усмехнулся Илья. «Так получилось», — ответил я и взялся за ложку. «Узнал?» — спросил Илья. Я покачал головой. «Узнал только, что они сбежали». «Но вот как?» — Илья присвистнул. «Фигасе. Интересно, как им удалось?» Я пожал плечами. «Никто не знает. Так они тебе и сказали». Не унимался Илья. Арик посмотрел на меня и тихо сказал: «Это же прецедент. Если у девчонок получилось, то и у нас может получиться. Я растерялся. Мне мысли о победе даже в голову не приходили. Зачем? Я так и спросил. Зачем? Что зачем? Не понял Рик. Зачем бежать? Начнем с того, что меня не спрашивали, хочу ли я сюда. Я, конечно, хотел попасть сюда, но не для того, чтобы учиться, а чтобы освободить тебя. Боевая магия меня не прельщает. А во-вторых, я рассказал Боре про теракт и флешмоб. Прервал я друга. Прервал, потому что проснулась совесть. Да, Арик здесь из-за меня. И попал сюда из-за меня, и на цепи весь день висел из-за меня. А меня, когда ему было плохо, рядом не оказалось. Я своими делами занимался вместо того, чтобы поддержать его. Илья вон больше для моего друга сделал, чем я. Ни Илья, ни Арик ничего не сказали. Я только увидел, как они одновременно посмотрели мимо меня. Что за теракт и что за флешмоб? Раздалось неожиданно. Я оглянулся. Позади стоял Артем. В общем, придумывать и выкручиваться я не стал. Если Сан Саныч согласится на флешмоб, то парни все равно узнают. Нам придется действовать сообща. Пока я рассказывал Артему, вокруг нас собралась толпа. Мне несколько раз пришлось начинать сначала. Парни переспрашивали, уточняли, кто такой Сан Саныч. Некоторые парни приблизительно знали, некоторые догадывались. Но нашлись и такие, кто спросил меня. И когда я сказал, что он из службы государственной безопасности, которая курирует нашу школу, Воронка мне прямо заявил: врешь, никогда за всю историю Рувения не было такого, чтобы ради принятия или непринятия закона убивали людей, да еще и те, кто должен защищать. Да тебе просто мозги промыли в вашем кадетском корпусе, встал на мою защиту Илья. Парни вскочили, готовые драться. Если честно, я совсем не ожидал, что защищать меня будет Илья. Как-то я привык видеть в нем шпиона Николая. Хотя, прямо скажем, в последнее время он все больше удивлял меня. Времени нет, остановил парней Артем и добавил, обращаясь ко мне: продолжай. Когда я уже заканчивал рассказ, вспомнил, что Сан Саныч просил не распространяться о задании, я же сделал все наоборот. А просьбы Сан Саныча, это скорее приказы, я это хорошо прочувствовал там, в комнате для допросов. Едва я сказал парням, что должен был молчать, дело в свои руки взял Артем. Народ, сказал он, обращаясь ко всем, как бы там ни было, у нас одна боевая команда. Предлагаю не болтать об этом, даже между собой. Сейчас все обдумывают и, если появятся мысли, обсудим их перед сном у нас в комнате. И пока Боря не пришел за нами, пойдемте-ка на веранду, у нас сейчас будет дополнительная тренировка. Пропущенные тренировки я ощутил сразу, тело слушалось плохо, движения были деревянные. Мы работали с личным пространством, учились чувствовать, когда проникаем в чужое пространство и когда проникают в наше, учились чуять носом. Как только ты пересекаешь чужую границу, до тебя можно достать. Ну мы и доставали, шлепком по носу. Боря сказал, что чуйка так и нарабатывается, через боль, не травмирующую, но ощутимую. А нос очень чувствительное место. Не мудрено, что к концу тренировки мой нос был красный и немного распух. И это было обидно, потому что у Арика, например, с носом все было в порядке, а он по жизни неуклюжий. Да и у Ильи тоже к концу тренировки никаких проблем с носом не возникло. Тем более, что для уклонения от ударов руки не требовались. Собственно, красными носами сверкали две трети парней. У нескольких носы были очень красные. Хочется, конечно, сказать, что я показал себя орлом, но настучали мне прилично. Что ж, чужих границ я не чувствую, зато хорошо чувствую свои. Я шлепал по носам нарушителей с большим удовольствием. В какой-то момент я понял, что и в жизни хорошо чувствую свою границу. Я начинаю реагировать, когда человек только подумает перейти черту. У него еще, может, даже мысль не созрела, намерение еще до конца не оформилось. Но едва оно проклюнулось, как я реагирую, и огребаю потом, потому что, защищаясь, лезу на чужую территорию, сам перехожу черту. Боря похвалил меня и сказал, уже ради этого осознания стоило провести тренировку, и добавил, это совсем не значит, что нельзя заходить на чужое пространство, если нужно, то можно, а бывает и необходимо, но зашел, жди обратку. В том, что она будет, можно не сомневаться, у людей она случается на рефлекторном уровне, у всех по-разному, кто-то истерит, кто-то атакует, кто-то старается сбежать, спрятаться. Так что нарушать чужие границы желательно осознанно, с пониманием, что прилетит, и быть готовым. С тренировки я шел очень задумчивым. Я даже не предполагал, что обычная тренировка поможет мне заглянуть в глубину себя. Как поступить с открывшимся мне пониманием себя, я не знал. В конце концов, решил принять к сведению и не париться, потому что голова кипела. Ну да, я иногда перехожу границы. Ладно, я перехожу границы часто. Но что теперь, всем спускать? Позволять делать все, что хотят, дудки? Мысли продолжали крутиться, но недолго. Потому что в комнате собрались не только наши, но и кадеты, все девятеро. Пришли обсуждать флешмоб. Я так понимаю, что мы должны привлечь внимание именно к магии, уточнил Артем. Он руководил собранием, и все его слушались, даже кадеты. Как так получилось, что кадеты признали Артема? Я это пропустил. Интересно, его назначили или просто так вышло? Да, Артем был бы лучшим кандидатом для Сан Саныча. Он настоящий лидер и умеет больше, чем я. Он рассудительный. Парни уважают его, наши так точно. Даже странно, почему Сан Саныч выбрал меня. Видимо, его система наблюдений работает плохо, если он не разглядел, что Артем способнее меня и намного. Как бы там ни было, но мне пришлось отвечать на вопросы, и я чувствовал себя странно. С одной стороны, было приятно, что парни прислушиваются ко мне, а с другой, многие из них знали и умели больше меня. Я хорошо это понимал, и они понимали, что я понимаю. Глава 26. В общем, решили утром попросить Барю подготовить связку самых эффектных упражнений. Хорошо смотрится со стороны упражнения на позволение, предложил Николай. И я снова ощутил себя неучим, потому что не знал, что это такое. Мы обсуждали, где в торговом центре нужно встать, как начать действо, как двигаться зрелищно и при этом не задеть посетителей ТЦ. Обсуждали, как снимать, кто будет снимать. Решили, что Игорь Петрович хорошая кандидатура. Можно еще двоих охранников переодеть в гражданское и дать им смартфоны. Смартфоны можно наши попросить у Григория Ефимовича. Я обрадовал парней, что директор пришел в себя. Парни немного порассуждали по поводу внезапности его болезни. Я промолчал. Когда у меня спросили, знаю ли, что с ним было, просто пожал плечами. Артем попросил не отвлекаться, и мы снова вернулись к обсуждению флешмоба. Проговорили мы долго, пока капитан Ерохин не заглянул в спальню и не гаркнул про соблюдение режима. Кадеты отправились спать. Нам тоже пора было ложиться. Мы готовились ко сну, но парни продолжали высказывать идеи и делиться мыслями. Я чувствовал, что им идея с флешмобом очень понравилась. Они воспринимали это как развлечение и в то же время как большое дело, которое покажет силу боевой магии, ее важность и красоту. Это воодушевляло, позволяло гордиться тем, что они тут, в такой классной школе. А то, что школа не совсем официальная и даже как будто слегка подпольная, только добавляло драйва. Мысль о том, что флешмоб поможет вывести школу из тени, приводил всех в восторг. Разговоры не прекратились даже когда Артем выключил свет. Нашему старости пришлось напомнить народу, что завтра будет сложный день, потому что тренировок нам добавили. Постепенно разговоры стихли. Я еще немного покрутил идею с флешмобом, но в конце концов сон сморил меня. Уже засыпая, я вспомнил, что так и не позвонил Сан Санычу. Ничего, решил я, утром точно позвоню. Упражнение на позволение оказалось для меня сложным. Нужно было открыться человеку, впустить его в свое пространство и позволить ему двигаться, а самому прилипнуть к нему в своем сознании, сначала сопровождать, а потом перехватить управление и вести за собой. При этом нужно постоянно быть открытым для этого человека, не хитрить, не юлить, не обманывать, поскольку это считывается. Когда врешь, ты замираешь и деревенеешь, потому что мозгу нужно обдумать твою хитрость, вместо того, чтобы воспринимать ситуацию как она есть, не шаблоны, а в живом проявлении. «Открыться», — говорил Боря, двигаясь по веранде и как бы не обращая внимания на семенящего вокруг него Илью, к которому он прикоснулся ладонью и прилип, это значит не защищаться, не строить барьеров, просто стечь со острия атаки, позволить человеку продолжить движение, вписаться в это движение и, слегка корректируя, направить, например, в пол, или в сторону, или по кругу, или куда твоей душе угодно, лишь бы движение не прерывалось. Илья по просьбе Бори снова атаковал, Боря красиво пропустил Илью мимо себя, а сам прилип ладонью к плечу Ильи, и не прерывая движения, теперь направлял Илью то в пол, то в сторону, то по кругу. Движение было ровное, непрерывное. Илья неуверенно смеялся и семенил по указке Борей. Образ должен быть простым и понятным. Боря повернулся к Илье и с преувеличенной заботой спросил: «Присядешь?» И Илья со смехом уселся на пол. Я сначала смотрел на Илью, но потом понял, что главный тут не он, и переключился на то, как движется Боря. Он сразу же почувствовал мое внимание, повернулся и сказал: «Молодец», и продолжил уже для всех: «Когда один человек нападает на другого, он переходит границу этого человека, но и тот, на которого нападают, оказывается в личном пространстве нападающего, и оба становятся уязвимыми друг для друга, потому что, перейдя границу другого, мы тем самым впускаем этого человека в свой мир. И вот если человек нападает на тебя, а ты, вместо того чтобы сопротивляться, открываешься ему, он проваливается в тебя. В этот момент ты и перехватываешь контроль». Боря поддернул Илью, тот аж взлетел, а потом подтолкнул его по направлению к нам с Риком. «А теперь вы». Я нападал, прислушиваясь к себе, к своим ощущениям. Хотелось почувствовать момент прилипания. Я понял, что для флешмоба это действительно классное упражнение, и надо его освоить. Я видел своими глазами, как двигался Илья, в неестественной позе, и тем не менее, он не мог отцепиться от Бори, Боря всецело руководил им. Все бы хорошо, но мне было страшно открыться. «А что, если?» – решил спросить я у Бори. Он обернулся и показал, что слушает меня внимательно. «А что, если нападающий прилипнет к тебе?» Боря засмеялся. «Это в любом случае процесс обоюдный. Если прилипает один, то прилипает и другой. Получается?» – спросил Илья. «Я мог водить вас так же, как вы меня?» «В принципе, да, но на самом деле я тебе такого шанса не дал. Кто скажет почему?» И меня озарило. Ему ни на что было опереться, кроме как на вас. «Молодец», — похвалил меня Боря. «Ты правильно смотрел. Первое, что я сделал, когда прилип, это слегка вывел Илью из равновесия. Совсем немного. Не настолько, чтобы мозг начал спешно исправлять положение, но тем не менее. А потом, когда водил, поддерживал это состояние, не давал Илье равновесие обрести. А можно как-то?» Я не успел продолжить вопрос. «Можно», — улыбнулся Боря. «Для начала нужно осознать, что тобой управляют. Если ты открываешься неосознанно, то человек прилипает к тебе и управляет твоей жизнью. А если ты впускаешь, понимая, что делаешь, то уже ты руководишь процессом, потому что осознаешь свои действия. Так вот, если напали на тебя, после того, как ты осознал, что тобой руководят, урони свое тело, убери все опоры, на один миг. Потому что, если ты опираешься на своего противника, то твой противник опирается на тебя. И если ты уронишь свое тело, то противнику ни на что будет опираться, и он на миг потеряет равновесие. На один только миг. Вот тут и перехватывай контроль». И Боря тут же на мне продемонстрировал свои слова. Показал, как уронить тело, как перехватить контроль. Это было очень красиво и очень радостно, потому что движение текло свободно, без сопротивления. Оказалось, что это очень хорошее упражнение, очень полезное, что называется, и уму, и сердцу, и телу, конечно. Вся проблема только в том, чтобы открыться, позволить человеку перейти границу, впустить его в себя. А я всегда реагировал на нарушение моей границы, всегда, сколько себя помню. Когда у меня получилось, я был счастлив. Я понял, что могу оставаться хозяином положения, даже если на меня нападают, даже если меня цепляют за живое, даже если... Нет, как только кто-то ляпнул, мол, что если девку так впустить, то как оно будет, я сразу вспомнил Марину и тут же потерял Рика. Вместо того, чтобы вести, потянул его силой, он, естественно, уперся. Движение перестало течь. Я захлопнулся и уже больше не мог открыться. И Боря отправил меня выписывать помеху, благо и листочки, и ручки по-прежнему лежали на столике. «Противник увидит твои болячки и использует их против тебя. Освободись от них», — сказал Боря. Я отправился на скамейку, взял листок с планшеткой, ручку и начал освобождаться от болячек. Писанка — странная вещь, ее нет смысла перечитывать. Написал, порвал и выбросил. Там не нужно беспокоиться о красоте фраз, о знаках пунктуации или орфографии. Даже слова подбирать не нужно, просто пишешь те, что первыми приходят на ум. Потому что образ, который возник в момент события, записался именно такими словами, порой корявыми, неграмотными, странными, вычурными. Именно они, точные для этого образа. Это хорошо чувствуется, когда пишешь, душа отзывается. И вот ты смотришь сначала то, что мешает сейчас, Потом по цепочке в прошлое ищешь первое или самое яркое событие, смотришь, что там произошло, какая боль с тобой приключилась и какое решение ты принял, чтобы защититься от этой боли. Отменяешь решение, принимаешь ситуацию такой, какая она есть, и возвращаешься в здесь и сейчас. Отменить решение и принять ситуацию нужно, потому что время прошло, и старое решение стало неактуальным, а мы в своем сознании продолжаем его тащить, и оно подставляет нас снова и снова. К примеру, в 5-летнем возрасте ты обиделся на родителей и решил, что вот я умру, и они узнают, и живешь потом, неосознанно подвергая свою жизнь опасности и тревоже родителей. Смешно, когда 15-летний парень ведет себя, как какой-то 5-летка. Так же получилось и с Мариной. Я переживал за нее, я не знал, где она, что с ней, и не знал, как ей помочь, и очень хотел увидеть ее. Но самое главное, я переживал, что она меня уже забыла, что я для нее никто, так, мальчишка, которого она ограбила и из-за которого попала в подвал. И вот я сидел и писал: ай, какой красавец, какой молодой и смелый, девушки очень близко, они ласково улыбаются, смотрят с восхищением, никогда еще девушки не смотрели на меня с таким восхищением, и я тоже расплылся в улыбке. Я смотрю то в одни глаза, то в другие, то в фиалковые, то в изумрудные. Я смотрю на губы, одни пухленькие, другие четко очерченные, их можно целовать, можно, какие поцеловать первыми, ведь это будет мой первый в жизни поцелуй. Получалось, я решил влюбиться в Марину, а мог выбрать Ритку и сейчас страдал бы по этой грубиянке. Пусть я и был под воздействием коммуникативной магии, но решение это было мое, поэтому оно меня и держит. Но что заставило меня выбирать? Я пошел глубже в воспоминания и увидел причину, по которой сделал выбор. Я просто хотел в кого-нибудь влюбиться. Девчонки в школе обходили меня стороной, не впечатлял я их. А тут Марина с Риткой, такие взрослые и красивые. Сразу всех одноклассниц заткнули бы за пояс. Я бы всем доказал, что я ого-го. Как ни грустно было, но решение влюбиться в Марину я отменил. Настоящая любовь – это когда по родству душ, а не по решению, тем более по решению на эмоциях или под воздействием магии. Закончив выписывать, я порвал листок и пошел проверить движением, все ли выписал. На меня двигался Николай, не просто в мою сторону, а на меня. Я открылся, и он провалился, мне осталось только прилипнуть. Время потекло медленно. Я смотрел, как Николай проваливается, сдвинулся, чтобы не мешать его движению, пропустил его, мягко положил ладонь на его спину и развернул так, чтобы мне было удобно идти. Николай засеменил в направлении, которое я задал ему. Он пытался уронить свое тело, убрать опоры, но я ладонью чувствовал его намерение и не позволял перехватить контроль. Я не опирался на него, стоял на своих ногах. Я смог взять верх над Николаем. Это было приятно и грело душу. Изменились ли мои чувства к Марине? Да, изменились. Исчез страх, что она меня отвергнет. Для меня это перестало иметь значение. Появилась нежность, точнее, она стала глубже. Потому что как бы там ни было, я выбрал ее, Марину, и не жалею об этом. Я понял, что люблю ее, и неважно, выберет она меня или не выберет, лишь бы уберечь ее. Послеобеденные занятия по ремеслу не отменили. Увидев, какие инструменты приготовил Игорь Петрович, я думал всего минуту, а потом рванул в спальню. Нашарил под подушкой недовырезанный оберег и наткнулся на телефон. Вспомнил, что так и не позвонил Сан Санычу, но времени не было. Сунул телефон обратно под подушку, схватил оберег и поспешил в учебную комнату. Мне предстояло завершить работу. Я почувствовал, что должен это сделать. На этот раз я работал осторожно и внимательно. Опыт с проткнутой рукой заставлял соблюдать технику безопасности, а то, как оберег притянул черного и как я чуть не загрыз мишку, заставляло думать о точности линии и глубине прорезки. Кстати, мишка все еще держался от меня подальше и вообще старался спиной ко мне не поворачиваться. Мне было пофиг. Почти. Игорь Петрович несколько раз подходил ко мне, показывал. Я видел, что он узнал брусок, но ничего мне не сказал по этому поводу. Просто дал несколько советов по работе с березой. К концу занятий оберег уже стал больше похож на оберег. Деревянный кругляш размером с ладонь. Вдоль края – солнечные лучи, а в центре – триглав, трилистник, вписанный в круг. Выпуклые части гладкие, а углубления покрыты рытвинками, равномерными шероховатостями. Это давало ощущение дополнительной глубины. Работу до конца урока я не закончил. поэтому сдавать оберег не стал, и опять Игорь Петрович никак это не прокомментировал. Я оставил Рика и Илью, нужно было до ужина занести амулет в спальню и положить под подушку. Но едва я шагнул к порогу, как мне под ноги выскочил Дема, я чуть не наступил на него, в последний момент сумел сориентироваться и перепрыгнуть. «Что ты делаешь, паршивец ты эдакий?» – спросил я Дему, поднимая его. И тут Дема начал мяукать. Я погладил его успокаивающе и снова направился было в спальню, но Дема распищался еще сильнее. Он явно беспокоился, и его тревога передалась мне. «Что там твой кот орет? Заткни его уже!» – потребовал кто-то из кадетов, но я не обратил на него внимания. «Да что случилось?» – спросил я у Демы. «Может, тебе больно?» Я сунул амулет в карман и отправился на кухню к Агафье Ефимовне, чтобы она посмотрела Дему, но она едва увидела нас тут же скомандовала: «Быстро к Грише!» Я хотел обойти по улице, но Агафья Ефимовна остановила меня: «Иди тут, тут быстрее!» И я практически побежал. Едва я вошел в комнату Григория Ефимовича, Дема замолчал, выскользнул из рук и заскочил на кровать. Походил немного, выбирая место, и улегся. Григорий Ефимович не спал. Подушка была приподнята, и он полусидел, опираясь на нее. Когда Дема заскочил на кровать, Григорий Ефимович потянулся, чтобы погладить котенка. «Здрасте!» – кивнул я, глядя, как Григорий Ефимович, улыбаясь и кивая в ответ, гладит Дему. Я не успел объяснить, что привело меня сюда, как в коридоре послышались шаги. Рефлекторно я отскочил от двери, словно меня сдуло намерением. В следующий момент на пороге возник разъяренный Сан Саныч. Нет, внешне он был спокоен, но я достаточно пообщался с ним, чтобы понять, он был взбешен. Сан Саныч увидел меня и остановился, по его лицу пробежала тень. Почему не отзвонился? Пригвоздил он меня вопросом, и я понял, что сейчас мне придет конец. Сказать, я забыл, но я как бы не забывал. Сказать, что не было времени. На звонок время всегда найти можно. Все оправдания казались какими-то детскими. Я стоял, как дурак, и смотрел на Сан Саныча, как кролик на удава. На территории школы запрещено пользоваться телефонами, раздался сухой голос. Я не сразу узнал голос Григория Ефимовича. Я дал ему телефон и потребовал отчитываться, напирал Сан Саныч. Это правило для всех, отрезал Григорий Ефимович. Он должен был, для всех. Сан Саныч не ожидал отпора, он опешил, а Григорий Ефимович продолжил: «Если мы будем нарушать правила, которые сами установили, то грош нам цена». Сан Саныч недолго посверлил меня глазами, а потом отмахнулся: «Ладно, с тобой я потом разберусь, он мой студент, и вы разберетесь с ним здесь и сейчас», — перебил его Григорий Ефимович. «Я не за этим приехал, есть дела поважнее». «Хорошо, Влад, иди ужинай». После ужина Григорий Ефимович глянул на Сан Саныча, тот едва заметно кивнул. «После ужина зайдешь сюда». Мне ничего не оставалось, как выйти. Мне было очень интересно, что привело Сан Саныча в такое бешенство, явно не то, что я промешкал со звонком. И тут мне в голову ударило: «Марина, да, побег девчонок вполне мог вывести его из себя. Я понял, что девчонки в огромной опасности, ведь возможности Сан Саныча очень велики. В его распоряжении все структуры службы государственной безопасности, а у девчонок только их лучезарная дельта. Какой к лешему ужин? А потому я только сделал вид, будто ушел, а сам на цыпочках вернулся к двери. Я не думал о том, что будет, если Сан Саныч поймает меня за подслушиванием. Да пусть хоть что делает, лишь бы узнать, что с Мариной все в порядке и ей сейчас ничего не грозит. Хотя кого я обманываю, грозит. И еще как. Я достаточно знал, чтобы понимать это.